Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Нынешний выпуск передачи будет не совсем обычным и в какой-то мере особенным. В нем прозвучат стихотворные произведения тружеников творческого коллектива народного славянского радио. Причем прозвучат они в оригинальном исполнении, то есть каждый автор своих стихов прочитает их сам. Посему без лишних слов и перейдем непосредственно к самой поэзии. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлона Стоянова. Я родилась в мае 91 года в Украине, в Одесской области. Пишу стихи с 9 лет. Вообще, в творчество, в стихотворное творчество, меня посвятили, можно сказать, с рождения, в детство. Я просто была влюблена в поэзию Пушкина и Лермонтова. Даже помню, в 3 года я мечтала за Лермонтова выйти замуж, и когда я узнала, что его уже давно нет, я была весьма огорчена. Вот. Свои первые строки, конечно, у меня были больше похожи на песню. Я написала песенку, но она была такая легкая. И, конечно же, чем старше я становилась, тем мое творчество становилось более осознанным. Вообще, в процессе жизни и моих наблюдений я поняла, что каждое слово, слово писателя, слово поэта, имеет большой смысл, имеет большое отражение на том мире, в котором он живет. И в первую очередь на судьбе его семьи. Поэтому я стараюсь писать стихотворения, которые будут, ну, по крайней мере, нейтральными. Какую-то грустную поэзию или выплескивать свои негативные эмоции, я стараюсь все-таки их сдерживать. Вообще, я очень люблю природу. И большинство моих произведений как раз ей посвящено. Скорее всего, в моих стихотворениях она живая. И каждая сила природы, например, тот же ветер, дождь, это божества, с которыми можно общаться, в которые, возможно, я даже влюблена. Вот некоторые из таких произведений я вам сейчас зачитаю. Называется «Северный ветер». «О, северный ветер, вдохни в меня сил. На солнце уставшем сними пелену. Я стену из мрака тот час отодвину и миру спасенье в руках принесу». А вот это стихотворение написано брату солнцу. «В лучах солнца мы будем с тобой песни петь, танцевать под луной и вдыхать пение знойных жар птиц в облаках у небесных столиц. Назови этот праздник мечтой, обдуваемой хорсом и ветром. Среди звезд и ночи мы с тобой для земных станем медным рассветом». И, конечно же, большинство моих произведений, они посвящены временам года. Весна. Тепло на улице, тепло, журчат в саду ручьи, как в трели заливаются веселье соловьи. Вдохнуло солнце свет трава, и расцвела сирень. Была я в мае рождена, а на душе апрель. Нагота. Лето воздушное в небо несется, к солнцу прозрачному тянется ввысь. С теплой осенью разум проснется. Снова стихи мы вдаль понеслись, к тихим просторам шуршащей, порхающей и окрыляющей желтой листвы, страстью манящей и сладко ласкающей бархатной осени в мир наготы. Осенний экспромт. Осенним запахом увенчана листва и устланы ее морозами вершины. В ее дыхании жизнь и красота, последней живой земли морщины. Баюкает степи последний переплет, тепла прощального последнее свечение, даря надежду, с ветром ускользнет, подставив бок зиме для превращения. И вновь кудесница окрасит все леса, из красного багрянца воздух белый соткет, окутает морозная сестра, обнимет пухом снежных настроений. Уснет весь лес, и воздух вместе с ним. Неслышным звоном усмирится шумный ветер. Мы в сказке, слышишь? Тихо помолчим. Чарующий момент так мил и светел. И зимняя сказка. платьем из тонких снежинок волос, дали узорный свет пробуждали. Тени игривые ликами звезд небо ночное собой озаряли. Вьюга метелью кружит небосвод, танец созвездий во мгле затевая. Игры из времени ткут хоровод, жизни начал в круговерти рождая. Зимняя сказка из нить волшебства, соткана ветром и снежным морозом, стелет по миру свои холода, власть отдавая небесным стрекозам. Конечно же, небесные стрекозы, в моем понимании, это северное сияние. И очень много моих произведений как раз посвящены Северному полюсу. Тем местам, где я никогда не была, но эти места живут во мне. И одно из таких вот стихотворений – это даже песня. Я вам сейчас прочитаю, я не буду петь, но я надеюсь хотя бы в стихотворной форме до вас донести то, что я все это время, всю свою жизнь чувствовала, переживала. Эта песня называется «Дария». И все ближе я к северу, поднимая в заснеженный путь. И теперь уж как будто не верю я, что от холода можно уснуть. Хоть родился вдали я от родины, когда цвел за окном месяц май, в душе звонкие песни про родины затмевали надеждой печаль. Здравствуй, милое сердцу Дария, я твой преданный временем друг. Хоть в пучине времен твои знания, я намерен их миру вернуть. Сквозь сурового ветра метели, сквозь кайманов залив и тайгу, мы препятствия все одолели, пробираясь в родную страну. Здравствуй, милое сердцу Дария, я твой преданный временем друг. Хоть в пучине времен твои знания, я намерен их миру вернуть. И, конечно же, особое место в моем сердце занимает Алтай. Это то место, где я никогда еще не была, но всем сердцем, всем своим сознанием я там. И вот те строки, которые у меня родились, я вам сейчас расскажу. Алтай. Поедешь со мной на Алтай? От мира укрыт этот край, где в древних могучих лесах божественный лик на камнях. Разлилась озерная синь среди горных белесых вершин, где ветер ласкает волной слух путника рядом с собой. Позволь полюбить эту высь, всем сердцем в нее окунись, ведь в гордых просторах видны красоты бескрайней тайги. Поедешь со мной на Алтай? Среди гор там раскинулся рай? Также мое сердце полностью себя отдало горам. Я там никогда не была, я только мечтала. Но и о них я также написала. Я иногда представляю себе места, которые хочу побывать, и пишу им стихи, словно признаваясь в любви. Возможно, я когда-то получу обратно себе ответ, и они меня к себе в гости пригласят. Тот же Алтай, те же горы, тот же Эверест и тот же Эльбрус. Ну, сейчас я вам расскажу некоторые строки, прочитаю, которые как раз посвящены именно горам. Горы зовут нас обратно, так же, как синее море. Снова влекут в необъятном их погрузиться просторе и раствориться, как ветер, и разорваться, как тучи, стать частью неба на вечер, звездным сиянием могучим. А это стихотворение написано про Эверест. Как я хочу там побывать и прикоснуться к дивной силе, блаженство разумом познать, пройдя по самой длинной миле. Вы пригласите меня в путь, я буду другом верным в круче, лишь подвиг жизни этой сути, себя сломав, достать до тучи. Вообще, самая длинная миля – это последних 300 метров до вершины. Говоря, длиннее пути, чем этот, на Эвересте нет. Вот про него-то я и написала. Следующее стихотворение, оно затрагивает Эльбрус, конечно, частично, но, по сути, оно о нем. бери гитару свою семиструнную. Уйдем с тобою в ночь тихую, лунную. С ней коротать нам свой век веселей, в пургу или вьюгу нам с песней теплей. Бери гитару свою семиструнную, в дорогу дальнюю, пыльную, трудную. Она споет нам с тобой о любви, в Эльбрусе ночном, пробуждая огни. Хочу вас познакомить еще с одной моей песней. Она называется «Рассвет». Я ее также прочитаю. Когда-нибудь, очень скоро, уйдет отчаянная ночь, и мы споем колыбельную хором, чтобы прогнать ее прочь. Распустим стихи, что дарили росе при первых мерцаниях утра. Доселе с тобой мы жили во сне и бренно сходили с ума. Вдохни, сумасшедший блуждающий ветер, очнись от безумия грез. В нас солнце сияет, мы боги и дети, наш свет достигая до звезд. Бессмертием мы победим злую долю, сестру знаменитой судьбы. Постигни свой разум, и, может, откроем мы путь, как дойти до луны. Время придет и разрубит все цепи туманящих разум оков. Открой свое сердце для преданной цели, и мы победим всех врагов. Всем миром воздвигнем знамена рассветом в победу над чахнущим злом. И вместе построим сверкающий светом наш город и станем жить в нем. Вдохни, сумасшедший блуждающий ветер, очнись от безумия грез. На солнце сияет, мы боги и дети, наш свет достигает до звезд. Бессмертием мы победим злую долю, сестру знаменитой судьбы. Постигни свой разум, и, может, откроем мы путь, как дойти до луны. Также у меня есть стихотворение, которое, можно так сказать, обращено к любовной лирике. Некоторые из них я вам сейчас зачитаю. Я ищу тебя среди облаков, на высоких северных холмах. В тонких нитях судорожных снов я читаю письма на камнях. Я ищу во взглядах полных дум твой солярно-пламенный привет и зову сквозь шепот медных струн твое имя, сочинив куплет. Я ищу тебя среди облаков, среди утесов и седых вершин, ловя песни радужных ветров, жду тебя у солнечных ложбин. И небо шерстяное. Я ходила краем облаков, создавая россыпи дождя, насылая тучи густых снов в те дома, где не было тебя. Мои мысли падают рекой, белоснежной обрывая край. Что же было тесно нам с тобой? Отчего не попадем мы в рай? Я теку с собой средь вершин, омывая море берега. В моем сердце дышишь ты один, без тебя бы не было меня. Мои кудри белые, как снег, так похожи на весенний дым. Разлетятся бурью обрек, разорвутся небом шерстяным. И напоследок я вам зачитаю вот такие строки, мои любимые. Мы к старости становимся все блондинами, перенимаем свечение у звезд. Гордиться нужно своими сединами. Они словно с Богом связующий мост. Здравия! Я Валька. Коль скоро Виктор Маслов, ведущий программы «Страницы поэзии», решил провести экспериментальный выпуск с участием энтузиастов Народного славянского радио, то и я отозвалась на сей призыв. Хотя никогда не относилась серьезно к своему стихоплетству. Именно так оцениваю свой опыт в стезе сей. Не так часто меня посещает муза, токмо по просьбе или уж сильному впечатлению. Итак, первое стихотворение «Прелюдия к будущему». Неотягченная страданиями мирскими, я не иду, скольжу по матушке-земле, едва касаясь стопами своими, и звезды мирно светят с глубины высот бездонных в очи мне. Я вижу их и ночью, и днем. То мои предки, там мой отчий дом. Мидгард — наша земля, здесь сущий рай, и каждый ей рожден есть человек, живущий здесь от века в век, не старится и не болеет, от лета к лету здоровеет. Наш прежний календарь вернулся, и быт блаженством обернулся. Живем по кону, по искону бытия, и потому цветет земля моя. Мужи крепки, и жены славные у них, и мужественный муж, как было встарь, он для семьи и бог, и царь. А жонки-ладушки, хозяйственны, нежны, такие, каковыми быть должны. Наш род воскрес, вернув былую память, былую доблесть, веру и любовь, и множесть добродетельным потомством возобновляет силу рода вновь. Мир и добро царят вокруг, всем управляет вечный круг. В такой среде как не творить, иначе и не может быть. Второе. Кто я есть? Вопрос насущный не ответить на ходу. Кто я, зачем я и куда иду? Кто я? Доселе неизвестно мне. Особенно о той, что в глубине миров далеких затерялась и витает. Свой явный мир и то вполне не знает, доподлинно. О чем же речь вести? Кто я? Я есть большой, я есть и малый. Бреду, как путник запоздалый, пытаясь между тем успеть везде, стремясь потворствовать судьбе, что макошью сплетено. И только лишь чутье одно подскажет направление стези тебе порученным. Гляди, хоть в темноте простерши длани пред собою, нащупываешь робкою стопою, а помыслы твои направлены все ввысь. Иди смелее, не остановись на полпути. Весь смысл жизни в том, идем, растем, растем, значит, живем. А этому стиху более 6 лет. Случайно сохранился в ежедневнике с 2012 года, когда я была в Ангарске на конференции непосредственной власти народа по поводу 20-летия Конституции Российской Федерации. Ныне я уже не испытываю того душевного подъема, кое был тогда, но все же продолжаю верить в великое будущее земли русской. Посему мыслью уместно будет завершить сим стихом. Виват народ! Виват народ, строитель! Творец и Созидатель, виват народ, Учитель, всем в мире показавший, как можно низко пасть и вновь на удивление из юда ли восстать, явиться из забвения великим, смелым, правым, неколебимым встарь. Ты в нашей новой яви защитник всем и царь. Виват народ, потомок древнейшего народа, виват народ, и ныне ты продолжатель рода. Вновь набирая силу, встаешь ты снова в строй. Виват народ великий, виват народ герой. Всем здравия! Я Елена Андреева. Стихи я стала писать совсем недавно, несколько лет назад. Я стала работать с потоком, с родами, задавать какие-то вопросы, а ответы стали мне приходить в стихах. И я стала их записывать и делиться со своими друзьями. Одно из моих первых стихотворений я назвала «Песнь Берегини». Родилось оно после одного семинара на Урале. Мы ездили на место силы, а после я почувствовала, что наполнилась невероятными женскими энергиями. И мне даже показалось, что я что-то вспомнила о себе. Я увидела картины из далекого прошлого с ладьями, воинами. песнь «Берегини». Провожала князя да Алёнушка во чужую да во сторонушку. За Россию, матушку, битву правите, слово молвите. Собирала князя, князя любого, кружева плела заговорные. Кружева любви вокруг милого да желанного. Как зарей восходит ясно солнышко, как любимый мой во поход пошел, как совью ему я рубашечку, ту рубашечку, что любовь дает. Пусть любовь моя обовьет тебя теплым коконом, светлым облачком, обойдет пускай клинок вражеский, слово бранное, пуля скорая. Род небесный пусть трубку ясную к возвращению сбережет тебе. Пусть любовь моя ясным месяцем, красным солнышком доведет тебя. Сила мудрости родом данная да в чужих краях укрепит тебя. Дали дальние степи буйные, расступитесь, разойдитесь, обойдя края неизведанные, ты в сохранности, воротись домой. Воротись домой, ненаглядный мой, пусть звезда моя бережет тебя. Уж рассвет встает над Россеюшкой. Вратился князь к дому родному, да к любимой да к Алёнушке. Выходил люд навстречу, благодарил князя за сечу. Уж не придет враг, не воротится, черным вороном оборотится. Черным вороном, черной птицею улетит в края да заморские. Бережет любовь землю русскую, дух любви кружева плетет. Словом ласковым, силой вечную, силой женскою, что вхранит в веках душу воина. Бережет его лентой тонкую, что вшивала да в рубашечку. Слава женщине да богинюшке, слава ей, берегинюшке. Воротился князь живой со чужой сторонушки ко своей душе да к Алёнушке. Что значит настоящая женщина и как ею стать, для меня важно и нужно. Иногда от женщин можно услышать такой разговор: везет же кому-то, вон у нее все есть, муж, семья такая прекрасная, сама вся счастливая, и как ей только это удается. Но я тоже стала размышлять, почему так бывает, и как к этому прийти. И в ответ у меня родилось вот такое стихотворение. «Женщина любимая». Женщина любимая, желанная, счастливая, расскажи мне, милая, как такое стать? Чтоб в глазах бы синь, а в груди огонь, чтоб любовь лилась, что попробуй, тронь. Отвечает та, улыбнувшись мне: ты сама полна любви в глубине. Обрати глаза в синеву небес, сердце распахни, чтоб огонь воскрес, чтобы тот огонь притянул его, а не то, что пошло, лживо и смешно. Мягкость, нежность излучай, про себя не забывай. Балуй, нежь, люби и холь, отпусти былую боль и вокруг все прибери, да себя побереги от ненужных дел и встреч. И судьбе ты не перечь, отпусти все удела, и пойдут тогда дела. Береги, что есть, и любовь, и честь. Развивайся и расти, не печалься, не грусти. Обрети былую стать, королевой, чтобы стать. Двери распахни судьбе, и пожалуют к тебе мудрость, радость и успех. И придет тогда мужчина, для кого ты лучше всех. Желанная, красивая, дорогая, милая. Дари, твори и принимай, крылья счастья обретай, старание, терпение, усердие в творении. Целую, обнимаю. Та, что в глубине. Оказывается, все зависит от самой женщины, от ее желания ею быть. Конечно, это труд. Труд и раскрытие своей женской сути. Когда я стала размышлять об этом, у меня также родилось стихотворение. Я назвала его «Женская суть». Раннее утро. Солнце проснулось, землю своими лучами коснулось. Женщина встала, умылась росой, на матушку землю ступила босой, к солнцу ладошки свои протянула, словно в рубаху себя обернула солнечным светом, энергией рода. Залюбовалась сама мать природа дивной осанкой, роскошной косой, статью и светом, хранимым душой. Дом свой любимый кругом обошла, быстро наметила на день дела, где что убрать, где подмести, что приготовить, да что принести. Кошку мурлыку и домового в дело назначила очень толково, чтобы весь дом чистотой блистал, чтобы порядок во всем процветал. Предкам поставила первое блюдо, узором расшила рубаху супругу, детям настряпала вкусных ватрушек и накормила домашних зверюшек. Хлебом горячим запахло в избе. Доброе утро счастливой семье! Женская природа соединяет в себе множество ипостасей. Ребенок, веста, невеста, женщина, мама, бабушка. И все это олицетворяет ее как берегиню. Когда появляются внуки, пробуждается у женщины какая-то новая любовь, доселе неведомая. И это я узнала сама. Поэтому родилось у меня такое стихотворение «Колыбельное для моей внучки». Накупавшись вдоволь ванной, спать укладываем Данну. Куклы тоже накупались, а мы за день умотались. Мы играли, в гости ездили, все дела с тобой вместе делали. Напекли блинов, сварили кашу манную, потом ели ее с грушами, бананами. Папа с мамой на работе, ведь у них свои заботы. Нужно взрослым отдохнуть, чтоб сложился жизни путь. Засыпай же, внученька, твоей светлой душеньке пусть поможет Бог и небесный род. Они шлют тебе привет, дарят свой небесный свет. Спи, родная, засыпай, крепко глазки закрывай. Я тебя благословляю, одеялко поправляю. Ангелочек, заюшка, радость твоих бабушек. Баю, баюшки, баю. Очень я тебя люблю. Жизнь идет, с каждым днем раскрывая все новые страницы этой удивительной книги, где каждый из нас является ее собственным автором. Порой нам не очень нравится ее сценарий, но непременно нужно благодарить за все, что происходит с нами здесь и сейчас. И постоянно быть на связи со своим родом, с предками. Ведь если бы не было их, не было бы и нас. Я каждый день прошу их благословения. И однажды у меня родилась молитва, которую я назвала «Молитва предкам». Любовью наполняясь, потоком очищаюсь, я поднимаю взор свой в небеса. И сердце открывая, я память воскрешаю. Я вспоминаю маму и отца. Я призываю род свой, как равных и встречаю. Любовь мою примите и дайте мне ответ. Пред вами все открыто, и путь вам мой известен. Ступая шаг за шагом, мне нужен ваш совет. Внемлите моим просьбам. Ответ свой проявите, Благословите путь мой, направьте, дайте сил. Я мудростью наполнюсь, я совестью очищусь. Мой род стоит за мною, принявши пару крыл. Давайте же будем благодарить, творить и дарить с любовью наше творчество. Благодарю тебя, удача, благодарю тебя, судьба, благодарю тебя, не плачу, ведь помогаешь ты всегда. Благодарю, что день дарован, возможность видеть этот свет. Благодарю, что день мой полон событий добрых, а не бед. Благодарю, что сын здоровый, что хлеб насущный дашь нам днесь. Благодарю, что опыт роду могу я с гордостью принесть. Благодарю за то, что можно дышать, ходить, мечтать, любить. За то, что с родом и богами хранит связующая нить. Всем добра! Елена Андреева. Всем крепкого здравия! Меня зовут Григорий Врачев. Немного расскажу о том, как я тут оказался. Однажды я узнал про Народное славянское радио и, послушав несколько месяцев эфиры, от которых у меня часто мурашки так и ползали по всему позвоночнику, я понял, что если где-то и есть правда, то она здесь. Ибо чувствуешь это буквально всем телом, своим сердцем, своей душой. И вскоре, услышав призыв ведущего, я решился помогать любимому радио, так как понял важность этого дела, особенно в условиях той информационной войны, которая развернута против всего человечества. Вот так я и влился в прекрасный коллектив Народного славянского радио и по сей день помогаю всем тем, чем только могу, по своим силам. Когда я вошел в коллектив Народного славянского радио, то был приятно удивлен, и мои представления о радио сильно поменялись. Оказалось, что внутри такие же простые люди, как и я, которые трудятся совершенно на безвозмездной основе, отрывая время от себя и своей семьи. И тогда я окончательно понял, что Народное славянское радио – это не просто название, а что оно действительно народное, так как народом делается и народом же поддерживается. Я не пишу стихи, но иногда, когда меня сильно переполняют какие-то чувства, то душа так и просит переложить их и те жизненные обстоятельства, что я испытываю, в какую-то потоковую стихотворную форму. И вот по просьбе нашего замечательного друга и соратника Виктора Маслова читаю вам сейчас свои немногочисленные стихи. Первое мое стихотворение – это «Паутина лжи», которое было написано в январе 2015-го под впечатлениями от братоубийственной войны на Украине. Там на острове стоит статуя вседозволенности и порока. Поклоняются и божатся ей, проливая кровь на чужой земле. В центре их земли пентаграмма есть, в ней сидит паук черный от злобы. Мерзкий тот паук сидит, прядь придет, в паутину лжи мир окутывая. Кто был духом слаб, стал рабом покорным. Кто по крови братом, стал безродным. Кто был другом, тот недругом стал. Паутина лжи хуже вируса. Но те, кто русские по духу, не поддаются чарам зла. Паук тут судорожно бьется, беспомощно в предвидении конца. Враги пытаются сломить нас, но русский дух непобедим. Мы никогда им не сдадимся, голов пред ними не склоним. Весь мир окутан в паутину, но есть еще Россия-мать. Она не даст своих в обиду и будет эту паутину рвать. Да, согласен, возможно, не совсем удачные стихи получились, не очень складные. Но, как говорится, что уж вышло, то вышло. А по смыслу, вы, уважаемые слушатели, я думаю, поняли, о чем здесь идет речь. Но если все-таки остались какие-то вопросы, то поясню. Под пентаграммой я имел в виду здесь Пентагон. Под Черным пауком Барака Обаму, так как он на этот момент являлся президентом США. Ну а под статуей, соответственно, статуя свободы. Ну а следующее мое стихотворение было написано относительно недавно. Это было домашнее задание у нас в вечерках Народного славянского радио на тему «Каким мы видим мир будущего?». И вот родились такие строки. «Я вижу мир прекрасный и лучистый, вокруг леса и аромат полей, земля вся расцвела цветами, и дети радостные бегают по ней. Исчезли страхи и сомнения, развеялась тоска и грусть. Настало время просветления, что озаряло весь наш путь. И вот сплоченной силой духа свободным снова стал народ. Мы возродили ту державу, в которой счастье круглый год. Теперь живем мы и не тужим. Вокруг сплошная благодать. Везде любовь, со всеми дружим. Природа нам родная мать». Надеюсь, что эти стихи вам понравились больше. На этом, дорогие наши слушатели, моя часть стихов завершена. Благодарю вас искренне за внимание. Внимание, оно дорогого стоит. Желаю вам всего самого доброго, мирного неба над головой, достатка в доме и любомудрия в семье. Вместе мы сила, вместе мы победим, и я в этом абсолютно уверен. Если у вас, дорогие слушатели, тоже есть желание и возможность помогать Народному славянскому радио, то милости просим, помогайте. Не обязательно финансово. Вы можете помогать своим трудом, взять, к примеру, на себя какую-то посильную ношу. Понятно, что даже при желании помогать, не у всех, к сожалению, есть возможность сделать это на регулярной основе. Но вы можете помогать, даже не находясь во внутреннем, так сказать, коллективе радио. Вы можете помогать в свободное время, к примеру, в распространении наших публикаций по всем просторам интернета. Это тоже очень важная работа, которую нужно делать. Также при просмотре записей на нашем YouTube-канале вы можете делать разбивку видео на подтемы и на интересные фрагменты, ставя в комментарии метки времени и подписи к ним. Это тоже очень-очень нам нужно, и, к сожалению, это сейчас пока никто не делает. Вот на других каналах люди такое делают, а вот у нас, к сожалению, почему-то никто так, таким не занимается. А это очень и очень тоже важная вещь. Ну и в заключении есть вот еще такой маленький стих, родившийся в переписке с другом. «Время утекает, как песок сквозь пальцы, и поделать я с этим ничего не могу. Лишь покрепче сжимаю я пальцы ладоней, чтоб подольше продлить своих дней суету». А на этом все. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Быть добру! Здравствуйте, друзья! Для чего человеку дана поэзия? И что это за потребность такая – слагать строчки в стихи, наблюдая, как они начинают жить своей жизнью, пробуждая в человеческих душах ответную мелодию на рифму сложенных слов. Стихи приходят сами, когда захотят, или когда их позовешь. Иногда я пишу стихи, когда хочется спать. А бывает, что выразить свои ощущения и впечатления легче всего в стихах. Мне больше нравится писать стихи на стихи друзей. Прочитала стихотворение на странице нашего Михаила Ять, и родилось ответное. «И тогда я пытаюсь всем улыбнуться, птахам малым земли помахать, облака надо мною вихрем несутся, и до неба, казалось, рукою подать. И тогда я пытаюсь ночами уснуть, сны встречая, как стай вереницы, и на слух уловить жизни той суть, дрожат во тьме неспящие ресницы. И тогда я пытаюсь не вспоминать, как, зачем и когда сюда я пришла. В памяти моей дороги не измять, то рвется ввысь мятежная душа. Алексею Филимонову, поэту из Санкт-Петербурга. От Альфы до Омеги. Блеснет далекая звезда неведомым, молчащим зовом. Там ты, а может, это я, пролита молнией и громом, излита в нежности небес, а межным легким бризом, землею сдыбленный навес, сдостывший над карнизом, нерукотворный спас кровит, мерцает светлячок мгновением, поющий снежно о любви, сметая звуками сомнения. Два стихотворения, посвященные Гипербореи. В небе завьюжном тоскою снедаем, сокол все кружит, воздух взрезая. В небе тревожном, судьбу презирая, кричит безнадежно, свой рот собирая. Тверди безвестной та женщина-птица, в дворце поднебесном, куда он стремится. Женщина-птица закрыла окно, гордому сколу оно не видно. Шепчет и шепчет где-то вдали, звуки волшебные ей не слышны. В сказке одной прочитала она, змеи когда-то шипели слова, имя заветное ищет давно, видно, при жизни ей то не дано. С вами была Светлана Большакова. Желаю всем добра. Мое имя Виктор Маслов. Родился я в Подмосковье, а живу на маленьком хуторе во Владимирской губернии. Тружусь на своей земле. Есть хозяйство, коровки, да лес-кормилец. С Народным славянским радио сотрудничаю недавно. Собственно, передача страниц родной поэзии в некоторой мере и является моим скромным вкладом в строительство нашего радио. Ну а теперь я поделюсь со слушателями радио несколькими своими стихотворными опытами. Стихотворение «Лесное озеро». Стало озеро пепельно-серым от нависших над ним облаков, и морозом ударило первым самодержцем ледовых оков. Лишь зима только с осенью сладит, лишь наступит в борьбе перевес, и не станет волнующей глади, отражавшей и небо, и лес. С берегов, что заснежат метели, колокольчики и васильки в это озеро летом глядели и резвились на мелях мальки. Над водой чаши желтых кувшинок да полет чернокрылых стрекоз. А теперь лишь круженье снежинок на листву, что опало с берез, все как панцирем сверху накроет, и хоть лед этот та же вода, но завьюжит над ним и завоет, и заступят во власть холода. Стихотворение о понимании. Застыли на губах обрывки фраз, но зазвучало эхо отголоском. Оно твердило каждому из нас, что жить нельзя, заткнувши уши воском, кивать, мол, слушаем и делать вид, а слушать мало, нужно ведь услышать. Стена непонимания и обид растет и поднимается все выше. С себя умело обвинение сняв, мы хмуримся и злимся, лбы наморщив, и отдаляемся, друг друга не поняв, не захотев понять, что горше. Стихотворение «Маленькое счастье». На опушке возле самой кромки средь травы, что словно бритва режет, вырос гриб. А вон еще в сторонке свой бочок под жарким солнцем нежит. Осторожно, бережно ступая, я внимательно смотрю под ноги, захожу теперь с другого края. Вон еще один из многих, затаив дыхание, волнуюсь, их считаю, шевеля губами, и, присев на корточки, любуюсь белыми чудесными грибами. Тот вон весь, а этот еле виден, под опавшей желтою листвою. Между ними паутинок нити, словно сговорившись меж собою, под листочками играют в прятки, в мелких капельках росы сверкая, бархатно-коричневые шляпки, толстенькие ножки прикрывая. Вместе с тучею надвинул вечер, ветер, налетевший в одночасье. Это удивительная встреча, без сомнения, маленькое счастье. Стихотворение «Журавли». Сквозь прорехи в облаках синева небес, листья блеклые в руках, плачет стылый лес, моросящий нудный дождь в душу льет печаль, и на лужах рябь и дрожь, улетая вдаль, журавли курлычат мне об иных краях, о просторе в вышине, о седых морях. Ветерок в листве притих, ночь уже близка. Отчего же в крике их слышится тоска? Им родимых берегов не забрать с собой, но они вернутся вновь, будущей весной. Стихотворение «По лугу мраморных ромашек». По лугу мраморных ромашек, сквозь дебри изумрудных трав, сухарик положив в кармашек и над плечом косу задрав, проснувшись затемно до свету, умывшись ледяной росой, навстречу солнцу и рассвету шагал мальчишечка босой. Свернула тропка в перелесок, чертог прохлады и теней, листва, зеленая завеса, всем есть укрытие под ней. Поднявшись до вершин травинок, среди белеющих стволов раскинул сеть из паутинок паук в надежде на улов. Здесь каждый кустик, как знакомый, радушно ветками качнет. Ручей с водою васильковой журчит, как песенку поет. И эта песенка вольется мальчишке до глубин души. Он всем приветно улыбнется и вновь по делу заспешит. Читайте стихи, приобщайтесь к поэзии, делитесь хорошими стихотворениями с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». Нынче с вами были Юлона Стоянова, Валька, Светлана Большакова, Григорий Врачев, Елена Андреева и Виктор Маслов. Желаем всем добра, быть добру!